Глава 11. Евгений усмехнулся. «Предложил, да». Нервно сглотнул, понимая, что оказался в полной заднице. Непроходимой. Просто, блядь, огромной заднице. Я боссу предложил отсосать. «А... сделал?» Соболев пожал плечами. «Не захотел отвечать. Я же умру от терзаний». И, сука, как? Как я мог упустить такое? Память, ау. А ну-ка давай, взбодрись. Да не ты, Дэмиан. Тебе наоборот, лежать. Но член подпрыгнул по стойке смирно. Ведь я уже успел представить, как опускаюсь перед Женей на колени, тяну вниз бегунок молнии на его офисных брюках, поднимаю взор, пытаясь поймать эмоции на лице, облизываюсь. И достаю на свет агрегат, который так хотел облобызать, и познакомиться поближе. Я сейчас возбуждался от одной мысли, что мог держать член Жени в руках, прикасаться к нему губами, обволакивать жаркой влажной полостью рта, заставлять его проталкиваться глубже к горлу, чтобы доставить боссу, этому невыносимому, знойному красавцу, удовольствие. Причем такое, что он бы и думать позабыл о шалостях с девушками. Крышесносный минет, он разве не располагает? Русов он, я именно при помощи него перетянул на голубую дорожку. Пусть Руслан все же оставил себе поблажки в виде разнообразия полов, но заставил его посмотреть в сторону мужчин именно благодаря умелому языку. И речь не о разговорах. Неужели я действительно настолько напился, что мог забыть, с кем говорю? Предложил менять Соболеву. Я сошел с ума. И ведь он все помнит. Вон, извительно на меня поглядывает. Мы забудем этот инцидент? Все, что произошло вчера? Спросил осторожно. Потому как сам для себя не мог определить, а хочу ли я, чтобы Женя отбрасывал возможную заинтересованность. Заинтересованность, ага, во мне. Кажется, я еще не пришел в себя. Размышляю, как было бы круто вновь оказаться в постели, только теперь в трезвом состоянии и без амнезии. Да отдавать себе отчет в том, что творю. Мы спали вместе, в одной кровати, соприкасались почти голыми телами. Ну, я-то точно был практически обнажен, если проснулся в трусах. А вот насчет Жени... Вдруг он спит в пижаме? И снова какие-то дурацкие мысли в голову лезут. Евгений Романович поднял кружку. «Разве тебе есть что забывать? Мне казалось, у тебя и так память чиста и невинна, как белый лист». «Он еще издевается! Невинная память! Ха! Три раза ха! Приколист хренов!» «Я имею в виду то, что произошло. Оно не повлияет на наши отношения?» Женя дернул бровью. У нас уже отношения? Интересно. А ты быстрый, Дэм». «Нет, ну это невозможно. Понимает же, что я хочу сказать, и специально добивает. Словно ему нравится смотреть, как я мучаюсь. Садист!» «Я про работу. Деловые отношения. Надеюсь, я не натворил дел, из-за которых мне придется искать новое место». «Беспокоишься об увольнении?» «На моем месте каждый бы переживал. Не каждый день удается проснуться с начальством в одной постели». «Технически ты проснулся один. Я уже в душе был». Звучит не очень обнадеживающе, как будто сбежал туда после бурной ночи. Но ночь и правда была бурной. Секс? И снова Соболев играет в молчанку, попивая кофе. «Ты ведь сейчас поверишь всему, что я скажу?» Женя чуть склонил голову на бок. «И проверить нет никакой возможности». «Я доверяю твоей честности». «И порядочности, да-да. ты такой порядочный, что я готов выть. То, что произошло, не повлияет на наши рабочие отношения. Обтекаемо сообщил Соболев, вставая и собирая грязную посуду, чтобы отправить ее в мойку. Включил воду, выдавил на губку гель и принялся исполнять роль хозяюшки. Чистоплотный и домовитый. А еще офигенно сексуальный, когда поворачивается вот так спиной, позволяя любоваться на него в этих шортах. Дэмиан неудобно терся ткань брюк, намекая, что не прочь бы прошествовать к округлому заду или хотя бы оказаться в капкане ладони. «Мы больше не будем обсуждать это?» «Как знать», — не оборачиваясь, уронил Евгений, переставляя чистые тарелки в сушилку. Я отставил чашку, роняя голову на руки. Влип. Натурально влип. Выдохнул. Поднялся. «Ну, я это... пойду, что ли?» Евгений выключил воду, потянулся за полотенцем, вытирая руки, и только потом удостоил меня взглядом. «Иди, я же не держу». «А вот я, может, и не против. Чтобы взял, прижал, обездвижил. Подошел бы, впечатывая в стену, заставил бы заткнуться и просто поцеловал. Неистово, грубо, подавляя, подчиняя, заставляя мои руки подняться к его волосам, притягивая ближе, открывая рот, чтобы впустить язык. Я бы хотел, чтобы Соболев проявил себя снова бигбоссом, но только в сексе. Если бы сказал, я бы действительно опустился на колени, чтобы он приставил головку к моему рту, мазнув бархатистой кожей по губам. Ох, я бы с удовольствием ему отсосал, но... касался ли я его в действительности ночью? Ведь одно дело – нереализованные желания, и совсем другое – шокирующее, сводящее с ума настоящее. Потоптался на месте, словно пытался найти повод остаться, и не понимая, зачем мне это, но все же пошел на выход. «Женя за мной. Футболку я принесу. В понедельник». «А я твою рубашку», — Соболев улыбнулся. «Обменяемся подарочками, как влюбленные на 14 февраля». Выпрямился, возмущенно сжимая кулаки. «Ведь он натурально стебется». «Можешь не спешить, Евгений Романович», — накинул пиджак поверх выделенного элемента гардероба. «Вдруг дорога снова приведет в твой дом, а тут уже и одежда моя ожидает». Подмигнул, и пока Женя не отвесил мне оплеуху за столь дерзкое заявление, поспешно толкнул дверь от себя, скрываясь в закате. Вернее, в дневном свете, конечно, ибо до вечера еще было далеко. Не смог сдержаться, чтобы не съязвить в ответ. Просто физически трудно было промолчать. Если уж мы с начальством перешли на такое откровенное понебратство, пусть получает ответочку, причем достойную своих подъебов. По пути домой прокручивал в голове все произошедшее и понимал, что несмотря на заверения Соболева, что на наши рабочие отношения моя пьяная выходка не повлияет, я-то для себя понимал, что уже несколько в ином свете буду воспринимать все. Даже смотреть просто так на Евгения не смогу, чтобы не вспоминать, как он вышел ко мне в одних шортах, с мокрой головой и охуительным телом, к которому хотелось прикоснуться. Теперь, каждый раз, зная, что именно скрывается под его костюмами, не смогу отогнать от себя картинку, в которой этот брюнет, лукаво ухмыляясь, медленно подходит ближе. Вот только в моих фантазиях он не будет останавливаться на расстоянии вытянутой руки и пойдет дальше. И мы перешагнем ту грань, что навсегда разрушит деловой этикет. Добрался до своей берлоги, подошел к зеркалу, взглянув на себя. «Что же ты натворил, Дима?» дотронулся до принта на футболке. «Не помню, значит, не было». Фыркнул, потянулся к телефону. «Алло, Рус, привет. Мне нужны уши, способные выслушать». «Я в твоем распоряжении, друг, ты же знаешь». «Доедешь до меня?» «С собой джентльменский набор?» Поморщился. «Только не бухло». Руслан хохотнул. «С маской презики?» «Ты еще Рафаэла и Розы не забудь». И все же улыбка расползлась по лицу. «Обижаешь? Они же априори идут в комплекте со мной, если в гости приглашают». Хохотнул. «Дамский угодник». «А как ты хотел? А если серьезно, брать что-то?» Дошел до холодоса, заглянул внутрь. «Не, пиццу закажу. Будем жевать с чаем». «О, все настолько плохо?» Руслан выругался. «Стой, у тебя же вчера корпорат был». «Угу». «Все, понял, сорян, забыл. В общем, вызываю такси, и у тебя уже в течение часа. Жди». Сразу видно, хороший друг. Забросил свой выходной, чтобы примчаться на другой конец города к бывшему любовнику, который даже не сообщил, в чем, собственно, проблема. Пока Руслан доезжал, заказал обещанную пиццу. Я-то, может, уже и поел, а вот гостя встречать пустым столом как-то некрасиво. Да и убраться не помешало бы. Пока изображал из себя фею клининга, в который раз отмечал для себя, что Соболев, в отличие от меня, прямо-таки образцовый мужик. И с должностью, и с бабками, и с интеллектом, и с внешностью, и, блядь, с аккуратностью в холостяцкой берлоге. Как? Как он это все успевает, если живет практически на работе? А ведь тело явно говорило, что спортзал женек не обходит стороной, а занимается с ним плотненько, так чтобы пропотеть и забить мышцы. У него дополнительные часы в сутках? Пусть мне отсыпет пару-тройку. Доставщик пиццы приехал за 5 минут до появления Руслана. Так что фактически я идеально подгадал время, чтобы лакомство было горячим, и друг, жаждущим выслушать мои стенания, как раз под закуску. «Здорово, Дэм!» «Проходи!» Руслан, помыв руки, протопал на кухню, где я упал на стул, подпирая подбородок. Не церемонясь, гость стащил один из кусков с тянущимся сыром, вгрызаясь в тесто. «Вот это прием, это я понимаю». Сел на противоположной барной стойке высокий стул, пересаживаясь, как бы, в зону спальни. В квартире-студии особо не разгуляешься, конечно, но мне места хватало, и убираться для приема нечастых гостей очень удобно. Меньше поверхностей, что сейчас мне было только на руку. «Так что с корпоративом? Я так понимаю, я здесь именно из-за его последствий». Скуксился. «Я обосрался, Рус». «Прости за уточнение, это фигурально?» «Бля, конечно, фигурально. Я, конечно, могу нажраться до потери сознания, но не настолько, чтобы не контролировать свою задницу». «А вот я тут бы не зарывался. Ты пьяненький и очень даже готов подставить зад, если найдется нормальный актив». Смерил русоголового Руса. Да-да, очень каламбурно. Взглядом из серии «Какого хера ты вообще перевираешь смысл?» «Ты мне случай с Костей будешь каждый раз теперь напоминать?» «Просто обидно, что он выбрал тебя. А как бы я тоже хотел переспать с боксером». «Просто ему блондины больше нравились. Короче, не про Костю сейчас разговор». «Да, прости. Мы же твоего Соболева будем обсуждать. Не смог компромат сделать?» «Смог». Протянул ему смартфон, запуская видео. Руслан посмотрел на вырезку из порно-ролика местного разлива и присвистнул. «А на видео он еще больше хорош, чем на фотографии. И да, видос зачетный. «А кто эта тёлка? С вами работает или официантка?» «Коллега, которая подкатывала ко мне». «Воу! То есть твой босс отбил у тебя потенциальную пассию?» Фыркнул, но не спешил передавать телефон обратно. Перемотал на начало, снова посмотрел. «Ракурс не очень удачный, конечно. Не видно лица её и его болта». «Его болт у неё во рту. Разумеется, его не видно». «А я бы посмотрел. Секси начальник у тебя, конечно. И как тебе удалось так удачно зацепить компромат?» «Повезло. Вернул таки телефон на место. Но на этом моё везение вчера закончилось». «Рассказывай». Руслан потянулся за вторым куском пиццы. «Сорян, не завтракал даже, ты меня разбудил». «В час дня?» «У меня законный выходной, могу спать хоть до вечера». Покачал головой. Но, в принципе, Руслан прав. А я проснулся рано, потому как алкоголь в слишком больших количествах не позволяет долго дрыхнуть, по крайней мере, мне. Всегда вскакиваю с постели, ни свет ни заря. Зато к вечеру хожу как зомби, который только и желает, чтобы накрыться одеялком. «Ладно, ладно. Спасибо, кстати, что пришел». «Опустим лирику. Жги. Что там произошло, что ты решил нарушить свои правила про гостей?» «Ты же знаешь, что на тебя они не распространяются». «Когда мы были любовниками, ты ни разу не приглашал меня к себе. Всегда встречались у меня. Или на нейтральной территории». «А потом ты заслужил. Короче, снова не туда». Помассировал лоб. «Я, кажется, сморозил лютую хуйню. Прямо перед Соболевым. Но я не помню, что именно». «Так». Руслан отложил недоеденный кусок. «У тебя провал в памяти?» Как будто корова языком слезала. Вообще пусто. Все стерто с момента, как я подошел к Евгению после минета от Катеньки. Быстрый взгляд Руслана в сторону смартфона. «Давай по порядку. Почему тебе кажется, что ты обосрался перед начальством?» «Наверное, потому что я проснулся в его постели». «Воу, неожиданно!» Руслан поднял брови. «Значит, все-таки твой гей-радар оказался поломан?» «Рус, я тебе человеческим языком объясняю. Я ни черта не помню. Вот вообще ничего!» И Соболев, гад, тоже не спешит раскрывать карты. Я его в лоб спросил, был ли секс. Отмораживается. Но обрадовал. Я ему, оказывается, предлагал отсосать. «И? Отсосал?» «Не знаю». Схватился за голову. «Как такое вообще можно забыть?» Руслан все же подтянул к себе недоеденный кусок пиццы. «Так не проще ли повторить, чтоб уж наверняка, и все сомнения пропадут?» «И как ты себе это представляешь? Снова нажираться, как свинья?» «Зачем пить?» «Потому что я каким-то макаром сумел уболтать Женю привести мое отравленное алкоголем тело к нему домой. Вот хер знает, как это случилось. По трезвости я бы не рискнул даже заикнуться о чем-то подобном». «А твой женек, он тоже поддал?» «Разумеется. Это же корпоратив был. Вот только его благородные напитки вообще не сражают, судя по всему». «Как слону дробина?» «Угу». «Ну...» Руслан облизнул пальцы. «Я так понимаю, теперь необходимость в компромате пропадает?» Он кивнул на телефон. «Если ты сам выступаешь в качестве компромата, не каждый день просыпаешься в кровати с боссом». «Бля, Руслан, я же объясняю, что на деле, возможно, вообще ничего не было. И Соболев притащил меня к себе просто, чтобы не бросать в подворотни. Или сбагрить таксисту. Не знаю, что я говорил. Может, даже адрес свой сформулировать не мог». «Это ты сейчас рассматриваешь проблему с точки зрения двух людей, которые совместно покинули клуб. Вопрос в другом. Кто из вас предложил уйти вдвоем? Завис. А ведь действительно, кто? Почему-то я априори считал, что именно мне принадлежат все сумасбродные предложения. А вдруг Соболев выступил в качестве инициатора? Решил показать радушие гостеприимного хозяина. Может, мы с ним хотели продолжить полемику, и босс посчитал, что в клубе слишком шумно? Впрочем, кого я пытаюсь обмануть, а? Как бы то ни было, мне неловко. Тебе что? Не стебись, Руслан, просто поставь себя на мое место. Ты же вроде мечтал и видел, как бы переспать с боссом. Про его морковку мне заливал не так давно, которую хотел попробовать на зуб. Вон, может, уже и попробовал. Увидев мое выражение лица, друг пожал плечами. «Да, пусть и не помнишь, но согласись, еще какой-то месяц назад ты даже не мыслил о том, чтобы обсуждать с Соболевым тему минета, который делать будешь ты, ему». «Это да». «И называл его ярым гомофобом». «И это тоже». «И ты не помнишь, как он отреагировал на твое, в принципе, пребывание в своем доме? Если вы спали в одной постели, не думаю, что его гомофобия так уж страшна». «В этом и дело. Я не понимаю. Совсем ни черта. С одной стороны, да, мне казалось, что он ко мне прикапывается из-за невинного намека в самом начале работы. После пришло понимание, что у Евгения такие проверки для всех сотрудников, в которых он видит потенциал. Я же все-таки получил повышение. Но... с другой, блядь. Он же прямо на корпорате выпытывал у меня, не пытаюсь ли я присунуть Катерине. Это та, с видео. Кивнул на телефон. И как только получил «нет», он пошел и тут же сам присунул ей. В гланды. А после... потянул футболку от себя. Это, кстати, его. Ты представляешь? Он мне выделил свою одежду. После совместно проведенной ночи под одной крышей, в одной постели. А какая у него постель? Это траходромище. Да на нем такие групповухи устраивать можно, что вчетвером разместиться, и никто не будет потеснен. «Прррр!» – затормозил мою словоохотливость друг. «Так, с Катериной вроде разобрались. Твой босс захотел минета, он его получил. Мужик крутой, если сумел уговорить подчиненную парафраз. Причем, если верить тебе, ту подчиненную, что спала и видела, как бы оказаться в твоих объятиях. Но не суть. Допустим. Твой секси-начальник сбросил напряжение и потом перекинул внимание уже подобревшим взглядом на твою персону. Нет, не перебивай. Дай мысль закончить. Так вот. Соболев после оргазма от гостеприимного ротика Катеньки был в хорошем расположении духа. Каждого оргазм заставит забыть о проблемах. Увидел твое намерение продолжить общение. Вспомнил, что ты к нему клеился. И, может, в нем взыграло любопытство? Ну, как со мной. Не может ли Евгений твой быть бисексуальным? Или хотя бы делать первые шаги к этому? Задумался. «Я не знаю». «Но такую теорию не отбрасываешь?» «Рус, я ни в чем не уверен. Мое пробуждение и потеря памяти на самом интересном, знаешь ли, вообще ни хрена не помощники в понимании происходящего». «Услышал. И да, в этом аспекте согласен. Но давай исходить из малого. Допустим, только допустим». Он поднял вверх очередной кусок пиццы, словно этим хотел добавить увесистости словам. «Что да, ты подтолкнул ищущий новых ощущений ум на чуть голубую струю. Возможно, у вас ничего и не было. Может, и было. Но это сейчас не важно». «Не важно?» «Да ты мне дашь мысль закончить или нет?» поднял руки вверх, затыкаясь. «Так вот, предположим, у вас ничего не было, и Соболев твой отмалчивается лишь из-за того, что боится признаться, что он расстроен, что не было того, на что он понадеялся. Вдруг ты отрубился в самый ответственный момент. Вот вытащил он свой болт, поманил, а ты возьми, да дай храпака!» Изогнул бровь. «Знаешь, если бы я увидел его член в непосредственной близости от моего лица, из кожи вон вылез бы, но облизал». «Это ты сейчас говоришь. А в алкогольной горячке? Тебе напомнить, сколько раз ты предпочитал сон страстному сексу?» Отвел взгляд. «Обычно я так не напиваюсь. Это дело молодости и смешения напитков». «А вчера ты не мешал?» Схватился за голову, лохматя волосы. «Мешал, но...» «Что и следовало доказать?» «Но это лишь одна из теорий. А если было, чего он тогда молчит?» «Дэм, иногда мне кажется, что ты не вышел из песочницы. Как бы ты отнесся к любовнику, который поутру тебе заявляет, что не помнит вообще, был ли секс? Твои же собственные таланты в постели принижают, глядя прямо в лицо. Он мужик и, разумеется, должен быть уверен в своих силах. И как трахается?» Руслан помедлил. «Извини, конечно. Но мне почему-то кажется, что вряд ли он стал бы принимающим. По крайней мере, по твоим фото-видео. Альфач, истинный. Актив активный. Скорее, он схватил бы тебя, да насадил на свое копье. Тем более, если прожженный гет. Начинать переход на лазурную сторону проще, когда ты кого-то ебешь, а не подставляешь зад». «Рус, я не уверен, что до самого секса дошло». «Зад не ноет?» «И это тоже. Просто... ну, блять, это же Соболев. Чтобы сразу переспать?» «Но от меня-то же он, как понимаю, отказываться не спешил. Если прямым текстом тебе сказал, что тот был обещан твоим сладким ротиком». «Думаешь, он намекал, что действительно не против?» Руслан закатил глаза. «Я могу думать что угодно. Хотя бы то, что инопланетяне существуют. Но мы говорим о фактах. Факт номер раз. Ты напился. И он напился. Факт номер два. Вы вместе ушли с корпоратива. Факт номер три. Он привел тебя к себе домой, где ты благополучно провел ночь. Как именно, история умалчивает. Но это же не отменяет твоей ночевки в гостях у босса. Факт номер четыре. Твой Евгений Романович не против обсуждать ЛГБТ в применении к своей персоне. С твоим участием. Ведь его сообщение об оральном сексе сопровождалось позитивной нотой». «Язвительной, скорее. Он меня подъебывал все утро». «Ну, о чем я и говорю. Никакого негатива. Это уже плюс. Значит, тебе стоит лишь выждать, когда начальство снова снизойдет до подобных тем, и подогреть его интерес. Если хочешь, все же перейти с ним в разряд кого-то большего, чем офисного работника». Я прикусил губу. «Да, я, может, действительно хотел переспать с Женей. И да, его полуголый вид заставлял меня вставать по стойке смирно, там, пониже пупка. И да, рот наполнялся слюной, когда я представлял, что могу дотронуться до него губами, до любой части его тела. Но это не повлияет на наши рабочие отношения. Как мне быть? Как вести себя?» «Дэм!» Руслан позвал, поскольку я глубоко ушел в свои мысли, совершенно перестав его слушать. «А? Прости, я что-то совсем не в своей тарелке». Рус протянул руку, касаясь моих пальцев. «Ты ведь знаешь, что я в случае чего всегда готов». Фыркнул, однако перехватил его пальцы, переплетая с моими. Никогда еще предложения секса не звучали так мило. «Обращайся», — он подмигнул. «Хотя, думаю, мне все-таки придется остаться в тени, если твой брюнет все же дрогнет и решит пуститься во все тяжкие». Очередной взгляд в сторону отложенного телефона. «Даже завидую в какой-то степени». «Решит ли?» «Ох, кажется, мой поход в новую рабочую неделю никогда еще не приносил столько нервов, ожиданий и предвкушения».